Ты же понимаешь, что тебе не победить. Командующий почему-то начал сразу с угроз, хотя изначально это он хотел поговорить. Нас здесь много, мы можем присылать подкрепление бесконечно. А как долго ты сможешь обороняться? Ухмыльнулся он. Вообще-то, у нас в империи проживает аж 300 миллионов человек, пожал я плечами. Так что давай, не надо тут пугать. Да, где сейчас мы и где твоя хваленая империя? Оскалился командующий. А, вижу, ты об этом не подумал, посчитал, что я плохо знаю географию вашего мира. Как раз я этот момент вполне продумал, теперь настала моя очередь ухмыляться. Так что я достал рацию и передал приказ магам Земли к активации нашего с ними заклинания. Прошла секунда, и за моей спиной сверкнула мощная вспышка зеленого света. Это сработали мои закладки, и теперь маги будут работать на полную. Потом, правда, потеряют сознание и им понадобится недельная реабилитация. Но ничего, все предупреждены об этом. Все, кроме магов Земли, разумеется. После вспышки земля под ногами задрожала, послышался басовитый гул и грохот, после чего мы все чуть было не потеряли равновесие. Тогда как до полководца начало доходить, о чем я говорил, он выпучил глаза и никак не мог поверить в происходящее, даже у меня переспросил. «Да ладно», – растерянно проговорил иномирец. «Да-да, с каждой секундой империя становится все ближе», – усмехнулся я. «Убить», – тут же заверещал полководец. «Но мы же на переговорах, это не по правилам», – возмутились его спутники. «Плевать на правила, убить, он весь остров к себе в империю тащит». Глава 13. Хе-хе. Император с ехидной ухмылкой посмотрел на экран телефона и сразу ответил на поступивший звонок. «Булатов, во мне сейчас 70-кратная доза магического успокоительного. Если ты позвонил, чтобы вывести меня из себя, то я вынужден тебя расстроить. Меня сейчас ничем не задеть». «Звучит как вызов», — сразу подобрался Михаил. «ПФ, ну смотри», — усмехнулся старик. «Скажи, что иномерцы напали на столицу». «Ну, допустим, напали. Могу даже устроить, раз есть такое желание. А мне плевать», — пожал плечами император. «Пусть нападают, их армия встретит и разнесет. Мне вообще все равно. А ну скажи, что ты отправил моего сына похищать дракона. Может, все-таки принцессу?» — предложил Булатов. «Так зачем мелочиться?» — хохотнул старик. «Давай сразу дракона. Пусть хоть некротического, мне все равно плевать». «Ну так это же прекрасная новость», — обрадовался граф. «Помните, мы говорили насчет войнушки в Тайване, вы, вроде, не против были поучаствовать?» «Было такое», — пожал плечами император. «А что? Да ничего, просто такая возможность скоро представится». Теперь уже настала очередь Булатова смеяться. «В общем, поздравляю, координаты скоро придут в сообщении». «Это что?» — не понял старик и посмотрел на карту, где сразу появилась точка. Вот только она почему-то постепенно перемещалась, пусть и относительно медленно. «Корабль, что ли?» «Ну почти», — замялся Михаил. «Но скоро будем у берегов империи. Ты решил Палау к нам присоединить?» «Совсем сдурел?» У императора слегка задергался глаз. «А ну верни островок обратно. Хотя, а мне все равно. Делай, что хочешь. Успокоительное ЕЕ, магическое». «Я спокоен», в этот момент от Булатова прилетело сообщение с фотографией и некоторое время император сидел с закрытыми глазами. Но затем любопытство все же победило и один глаз он приоткрыл. Доска, успокоительная тут же улетучилась из организма, так как он невольно выпустил ауру и частично выжег магический препарат. «Зачем? Почему? Булатов, я даже знать не хочу как, но за что ты так с нами? И на кой черт нам Тайвань?» Восклицательные и вопросительные знаки. В этот момент послышался грохот и Булатов прервался на пару секунд. «Так, ладно, скоро перезвоню. У меня тут пироманта утихомирить надо». На этом связь оборвалась. Около часа императору понадобилось на то, чтобы снова прийти в себя и хоть немного успокоиться. Иначе у него было всего две мысли в голове. Начать полномасштабное сражение хоть с кем-нибудь или просто придушить Булатова. Впрочем, одно другому не мешает. И старик сдерживал свои желания из последних сил. А чтобы думалось легче, вскоре он созвал новое совещание. Как раз остальные снова получили дар речи, а значит, они могут быть полезными. Сам же император теперь сидел и надеялся на то, что Булатов просто так пошутил. Он ведь часто шутит, да, иногда бывает. Правда, шутки его обычно подкреплены делом, и это самое грустное в его чувстве юмора. «Не шутит, ваше величество». Точнее, шутит, но в своей манере, заключил начальник разведки. «Тайвань, и правда, плывет во Владивосток, Непонятно как, непонятно почему и зачем, но это факт. Остров ползет, и ползет достаточно быстро. В течение недели должен добраться до берегов империи, а там, а может Булатова все-таки выбьют оттуда, а? С надеждой посмотрел на снимки император. У него ведь нет автопилота, не бывает ведь у островов автопилота, да, его же надо постоянно толкать, верно, ваше величество. Вот давайте буду честен с вами, проговорил разведчик. Это Булатов. Оставьте меня, прохрипел старик. Мне нужен день на раздумья. Министры и начальники ведомств, понимающе кивнули и, молча поднявшись со своих мест, покинули зал совещаний. Император вскоре остался в одиночестве и несколько часов просто сидел, глядя куда-то в пустоту перед собой. Не хотелось ему сейчас принимать какие-то решения. Ему хотелось взять удочку, сесть на берегу и просто смотреть на неподвижный поплавок в воде. Сейчас он бы даже не стал ничего на крючок насаживать. Просто хочется тишины и покоя. Но Саня пока не готов. А значит, надо думать, как выйти из этой ситуации. О примерном количестве сил на острове остается только догадываться. А еще догадываться остается и о том, сколько подкреплений туда может прийти за неделю плавания. А ведь только-только начало все налаживаться. После победы над захватчиками Северодвинска высвободилась немалая часть армии. Отряды, обученные в многочисленных сражениях с иномирцами, после короткой передышки отправились в другой мир, и уже сейчас появились первые громкие успехи. Нет, раньше тоже отдельные отряды одерживали некоторые победы. Где-то замок захватит, где-то бандитов одолеют или же встретится в чистом поле с войсками какого-нибудь лорда. Но сейчас начались куда более серьезные боевые действия. Война между мирами перешла на новый уровень, и в этой войне у Российской империи есть немало успехов. Солдаты экипированы совершенно иначе, чем раньше. В первые месяцы сопряжения они пытались сражаться исключительно новейшими видами вооружения, пренебрегали артефактами, да и не знали, куда лучше стрелять. Теперь каждый боец проходит сначала теоретическое обучение и получает все необходимые знания. Какие артефакты бывают, по каким лучше бить пулей, а по каким прикладам, в каких ситуациях стоит активировать дар, а в каких лучше обойтись исключительно техническими средствами. Битва за Северодвинск дала огромную базу новых знаний, и теперь их применяют на практике. Именно поэтому ответные действия имперских солдат начали приносить свои плоды. Вскоре в комнату зашел Игнат и поинтересовался, не добавить ли дозу успокоительных, на что император лишь махнул рукой. «Да я и так успокоился», — тяжело вздохнул он. «Просто сижу теперь и думаю». Думал он не только о том, как ему жаль выдергивать солдат из другого мира и бросать на совершенно другое направление. Сейчас он размышлял об артефактах. В последнее время запросы армии значительно возросли, и потому приходится спешно налаживать производство хотя бы базовых артефактов, без которых в нынешних условиях бесполезно даже пытаться совать нос в другой мир. Раньше империя лишь занималась изучением этой новой для себя науки, но буквально недавно пришлось переходить от теории к практике. Вот только артефактостроительные комбинаты не могут покрыть даже базовые потребности войск, и потому артефакты постоянно приходится закупать на стороне, причем, в том числе, и на черном рынке. Этим занимаются спецслужбы, и ирония в том, что они существуют как раз для борьбы с черным рынком. Увы, но артефакты настолько необходимы, что приходится только мириться с этим и делать вид, будто бы так и надо. А что самое интересное, половина всех артефактов на черном рынке идет из Архангельска. Вот Булатов вроде молодец, вроде матерый, и любит порядок, пробубнил император. А даже он с подпольными торгашами ничего не может сделать, или даже не пытается, он ударил по столу, а вот Игнат отвернулся и решил оставить свои догадки при себе. Надо будет спросить у него, почему он не может навести порядок в своем регионе. Да, знаю, этим должен заниматься князь, но с этим есть некоторые проблемы. А вы не думали, ваше величество, что, скривился помощник, ну чисто гипотетически, вы не заметили, что проданные нам Булатовым артефакты как-то очень похожи на те, что мы покупаем на черном рынке. Я ничего не хочу сказать и никого не обвиняю, просто мне кажется, что черный рынок раздувает сам граф. Император нахмурился и продолжил перебирать бумажки на своем столе, будто бы ничего не услышал. А ведь я не рассматривал вопрос в таком ключе, буркнул он. ГМ, бумажки кочевали из одной стопки в другую, а старик сидел и думал, мы же закроем на это глаза. «Да», — улыбнулся Игнат, — «мы даже открывать их не будем. Покупайте дальше, и ни слова графу. Как я понимаю, Булатов завалил черный рынок своими товарами и выдавливает из дел конкурентов, потому цены на его продукцию в 2, а то и 3 раза ниже. И вот пока он этим занимается, спокойно скупайте все, что есть, усмехнулся император. Он продолжил перебирать бумажки и размышлять о своем и даже не заметил, как стремительно пролетел день. В глубине души император искренне надеялся, что Булатов пошутил или у него в итоге что-то не получится. Но нет, сразу как проснулся, старик посмотрел на карту и увидел, что Тайвань мчит во Владивосток на полном ходу и останавливаться даже не думает. Вот не хотел этого делать, обреченно вздохнул император и взял в руки телефон. «Булатов!» – воскликнул он, когда закончились длинные гудки. «Не нужен во Владивостоке Тайвань, убери его, там мало берегов, что ли, чтобы причалить. Но это не так просто, ведь координаты уже введены, заклинание работает, и если прервать его, придется начинать заново», – вздохнул Булатов. «Так что жду предложений по цене, я не буду тебе платить за это», – возмутился старик. «Ты сам без спроса потащил остров к нам, а ведь как легко можно было бы подкупить бедного лекаря, эх, погоди секунду», – буркнул император и выключил микрофон. Несколько секунд он набирал в грудь воздух, а потом: «Да Булатов, откуда у тебя столько?» Одной секундой дело не обошлось, так что императору потребовалось порядка 3 минут, чтобы хорошенько проораться и повергнуть в ужас всю прислугу и министров во дворце. Но, в итоге, старику стало гораздо легче на душе, так что вскоре он облегченно вздохнул и снова включил микрофон. «В общем, я подумал и решил, что мы можем тебе предложить. Булатов, ты еще здесь?» «Конечно, здесь», — послышался голос за спиной императора и, резко обернувшись, он увидел Михаила, который недавно вышел из портала. «Просто подумал, что так будет удобнее обсуждать. То есть я правильно понял, что Тайвань вам все-таки не нужен?» В очередной раз уточнил я. «Убери его, совсем не нужен», — воскликнул император, а мне даже немного обидно стало. Так старался, а тут, оказывается, не нужен. «Напоминаю, что это очень тяжелое заклинание. Не буду вдаваться в подробности, каким образом остров ползет по дну в сторону Владивостока. Там просто много чего совпало и есть удачно расположенный хребет, по верхушке которого Тайвань доедет аж до Корейского пролива. Не знаю даже, зачем я ему это рассказываю. Но, на самом деле, мы с магами Земли долго думали над тем, как доползти до Империи. Так что нельзя отменить, там правда очень много энергии потрачено. Все всегда можно отменить. Раз смогли привести в движение остров, значит, и остановить тоже сможете», — ударил по столу старик. «Ладно», — пожал я плечами, — «тогда мне нужны дирижабли». «А, что?» — опешил император. «Какие еще дирижабли?» «Да любые, хоть гражданские, хоть полуразвалившиеся», — махнул я рукой. «Главное, чтобы летали. И вот, сколько их нужно», — протянул бумажку с написанной на ней цифрой, отчего император аж закашлялся. «Сколько? Ты точно е?» Император взглянул на карту и тяжело вздохнул. «Есть у нас столько. Что-то еще хочешь?» «Нет, больше ничего не надо, ну ведь не буду я у него золото требовать. У меня его и так больше, чем в казне империи, так какой смысл окончательно разграбить страну, в которой я живу? А дирижабли мне пригодятся обязательно, очень полезные штуки. Даже денег не попросишь?» — подозрительно прищурился старик. «Ну я же не изверг какой», — развел я руками. «А вот дирижабли правда нужны, это да. Да зачем они тебе, я вообще не понимаю», — не выдержал наконец император. Все-таки любопытство его победило. «Решил торговлей занять, или сюрпризы делать. В общем, обязательно куда-то их пристрою, в этом можно не сомневаться. Вот что за глупые вопросы, что значит, зачем мне нужны дирижабли? Сейчас можно поймать первого попавшегося человека на улице и спросить у него, нужен ли ему дирижабль. Уверен, что любой ответит, что да, конечно нужен. Всем они нужны, никто просто не задумывается зачем. Я вот тоже не задумывался раньше, а теперь придется озадачить этим Жору. Раз уж оказался в империи, решил сперва заскочить домой, и только потом возвращаться на Тайвань. Немного поиграл с дочкой и посмотрел, как она создает темных чудищ. С некоторыми приходилось бороться, но все они в итоге отправлялись обратно в свой темный мир. Самое интересное, что, когда меня нет рядом, она такими вещами не занимается. Видимо, сама боится этих чудищ и своих возможностей. Потому не рискует, ведь вдруг вылезет что-то по-настоящему страшное, а когда папа рядом, почему бы и не побаловаться? Он все равно всех прогонит и всех одолеет. Возможно, получит пару раз по лицу, но папа мягкий, он простит. Дочка призвала еще несколько чудищ, после чего утомилась и уснула, а я решил немного прогуляться. Правда, выйдя на улицу, сразу увидел, как во двор заезжают 4 грузовика, и оттуда гвардейцы сразу стали вытаскивать плотные мешки. «Опять кого-то ограбили?» — усмехнулся я и заглянул в один из мешков, а там, даже не сразу понял, что это, измельченное и перетертое в порошок серебро. Открыл другой мешок, а там тоже пыль, но уже золотая. «Господин Булатов», — подбежал ко мне один из гвардейцев, — «докладываю вам лично, раз вы все равно здесь». Вытянулся он по струнке. «Первая партия ценных ресурсов доставлена, начато формирование второй партии». «Точно, канализация ведь работает, и это все удалось так быстро собрать в королевстве гнома». «Честно говоря, я ожидал, что эта затея окупится быстро, но чтобы уйти в такой плюс, все-таки окупились мы еще на моменте зачистки канализации от страшных зверьков. Голубоватый мех, как оказалось, стоит даже дороже золота, ведь из него можно сделать роскошную артефактную шубку, в которой будут заложены сразу несколько мощных заклинаний, как защитных, так и боевых. Зверьков этих сейчас размножают, прекрасно кормят и добывают мех, а специальные техномагические очистные установки работают днем и ночью, фильтруя все нечистоты города и пропуская через себя сотни тонн дождевой воды. То монетку засосет в канализацию, то кто-то серьгу потеряет, то еще что-то. Установки улавливают даже мельчайшие частицы, собирают их, сортируют и рассыпают по мешкам. А король только рад этому, и до сих пор думает, что заключил лучшую сделку всех времен. Впрочем, для него так и есть, ведь даже в реку вернулась рыба, которую тут не видели вот уже несколько сотен лет. Правда, ловить пока разрешается только ему и специальным службам, а потом они раздают рыбу беднякам, мол, помощь от короля. Правда, раздают не каждый день, ведь иногда не клюет. Принял ценный груз и сразу определил его к артефакторам. Им как раз нужны драгоценные металлы и камни, а тут как раз золото и серебро перемолоты в стружку, так что плавить это будет куда удобнее, чем даже слитки. После заглянул к Жоре и поинтересовался, как обстоят дела в Китае и у его возлюбленной. Оказалось, что война у них идет довольно лениво, и все только ждут, когда противник оступится или у него появятся какие-то проблемы на стороне. Собственно, этими проблемами для императора Чань вполне можем стать мы. В общем, на этом я отправился обратно на свой остров-крепость. Портал привел меня сразу в главный зал замка, где собрались над магическим кругом выпускники академии. Где-то за стенами, то и дело, слышался грохот, и иногда даже пол содрогался от мощных взрывов. Разумеется, иномерцы бросили все свои силы на штурм. Они поняли, что их куда-то тащат, и это явно не райские кущи. Там, куда тащат, и по голове надавать могут, или хотят сбросить с края земли. Все такие иномерцы сильны в магии, но вот с наукой и образованием у них явно беда. Мужики, я звонко хлопнул в ладоши, привлекая к себе всеобщее внимание. Да, господин Булатов, заулыбались маги, и, судя по их улыбкам, некоторые из них действительно могут подписать в будущем длительный контракт на службу. Тут главное Джованни к ним не подпускать, чтобы не спугнул. А давайте мы с вами возьмем. Я подошел к объемной карте местности и пнул ногой одну прибрежную скалу, и вот тут резко свернем налево. Но ведь нам же не туда, удивились маги. Если свернем здесь, то упремся в берег. Вот здесь и пристыкуетесь как раз, с Китаем. Император Чань сегодня проснулся явно не так, как ему хотелось бы. Проснулся он не по своей воле, и даже не из-за будильника, а от страшных воплей целой толпы министров, что бесцеремонно забежали в его спальню. На нас напали и, визжали они, на восточном побережье идут бои. Ах ты, тварь! Император подскочил настолько резко, что аж сломал кровать, и в одних трусах побежал в свой кабинет, а прямо на ходу слуги стали натягивать на него халат. Это она, я порву ее, она пожалеет. Поднять войска, извините, но это не Цань Лунь, замялись министры. В смысле, старик даже замер от удивления. А кто тогда? Русские, что ли? Это Тайвань. Тайвань, глаза императора засверкали от ярости. Уничтожить. Послышался визг из толпы помощников. Лупан, успокойся, сразу стали успокаивать разбушевавшегося полководца остальные. Как я могу быть спокоен, когда на нас напал Тайвань? У бедолаги явно личные счеты с этим островом. Так, ладно, перебил их император. Объясните, каким образом вы смогли подпустить их корабли к нашему берегу? У нас же все заминировано. Так они пешком пришли. С каких пор иномерцы по воде ходят? Рыкнул старик. Или я опять о чем-то не знаю? Нет, просто появилась новая разведывательная информация. Начальник разведки протянул снимки с большой высоты, а затем обновленную схематическую карту. Это как? Не понял император. Это сразу хорошая и плохая новость, пожал плечами тот. Хорошая в том, что Тайвань теперь присоединен к Китаю, а плохая в том, что присоединен он исключительно географически. А на самом деле, вполне вероятно, что это мы присоединены к нему, и вот еще съемка с самолета разведчика. Но, а почему они сами с собой воюют? Нахмурился император, и в этот момент камера начала приближать изображение. Вообще, как это возможно, что остров вдруг приплыл к нашим берегам? И кто мог это? Стойте, а ну вот эти флаги поближе. Старик прищурился и некоторое время не мог поверить, увидев знакомые гербы на флагах. Булатов, СКА, зарычал император. Ваше Величество, я даже не предполагал, что вы настолько хорошо овладели русским языком. Восхищенно воскликнули министры. Да ничем я не овладел, просто от коллег нахватался, а они все так говорят. Лорд-легионарий стоял, гордо расправив плечи, и с нескрываемым восторгом смотрел на ровные ряды своих войск. Всего перед ним встали 20 тысяч отборных воинов, но за их спинами есть еще сотня тысяч солдат, а также всадники и небольшая группа боевых магов. Стоят они здесь не просто так, ведь придворные королевские портальщики уже практически завершили переформирование портала, и совсем скоро легионарий со своими воинами сможет попасть на захваченный остров в другом мире. Он долго ждал, когда наступит этот момент. Столько сил потрачено на подготовку солдат, сколько денег было отдано артефакторам, чтобы они экипировали каждого воина. Но момент истины наступит совсем скоро, и такую возможность лорд ни за что не упустит. Все-таки желающих поучаствовать во вторжении слишком много, и потому даже великим лордам приходится выстраиваться в очередь. Вот и до легионария очередь дошла только сейчас. Его задача будет заключаться в поддержании идеального порядка на захваченных территориях. Но это лишь первая фаза, для чего было дозволено переправить 20 тысяч человек. А спустя какое-то время короли разрешали отправить сюда основные силы, и тогда появится возможность захватывать вражеские земли и присваивать их себе. Вперед! Оскалился легионарий, когда портальщики дали отмашку, и войска бодрым строевым шагом направились в портал. Настал этот день. С нескрываемым восторгом воскликнул лорд. Теперь мы впервые полноценно попадем в другой мир в качестве хозяев, завоевателей, и мои владения расширятся. А потом я захвачу королевство и останусь там править твердой железной рукой. Местные станут вашими рабами и будут ползать в ногах, а вы сможете делать с ними все, что захотите. Солдаты сразу воспряли духом и зашагали еще быстрее, едва не срываясь на бег. Все знали, что в другом мире есть немало прекрасных дам, и каждому хотелось поскорее заполучить их в качестве собственности, для личного пользования. Отряды, один за другим, пропадали в размытом мареве портала, и вот, после бойцов туда зашли сами портальщики. Только лорд задержался на несколько секунд и обернулся в сторону своего величественного замка. Уходил он без капли сожаления. Просто надо было дождаться, когда слуги вытрут пыль с его ботинок, в последний раз отполируют позолоченную броню. Ведь сейчас он выйдет на главной площади захваченного города, и все будут смотреть на него. Появиться надо красиво. Легионарий сделал уверенный шаг, прикрыл глаза от предвкушения, и земля резко ушла из-под ног, а спустя мгновение лорд вместе со своей тяжелой броней упал в морскую воду. Мозг работал даже медленнее, чем руки. Легионарий в несколько стремительных движений избавился от дорогостоящей брони, сбросив ее с себя, и стал загребать на поверхность. Лишь краем глаза он заметил, как какая-то здоровенная акула подхватила его золотые латы и унесла прочь, но ему не было до этого никакого дела. Что произошло? Зарычал лорд сразу, стоило ему оказаться на поверхности. Он ошалело смотрел по сторонам и всюду видел своих бойцов, что один за другим всплывали и сбрасывали с себя оружие и броню. «Ты что, дятел, координаты перепутал?» – прокричал он, заметив удивленных не меньше него портальщиков. «Это невозможно, координаты были точные», – пропищали они. «Тогда как это понимать, почему мы посреди моря, не знаем, но мы уже перемещались по этим координатам на захваченный остров, земля, я вижу сушу», – послышался крик, и все разом обернулись. И действительно, неподалеку над водой возвышался небольшой клочок земли, а по центру стояла высокая башня. «Все туда!» — приказал лорд и стал загребать руками и ногами в сторону твердой поверхности. Пришлось потратить немало сил и энергии, чтобы, борясь с волнами, добраться до этого острова. Многие солдаты попросту валились на песок без сил, другие еще как-то могли волочить ноги. Даже лорд утомился, хотя значительно сильнее любого воина. Он встал и сразу заметил несколько десятков бойцов, что спокойно стояли и целились в его людей. «Вас приветствует гвардия Михаила Булатова», — спокойно проговорил один из встречающих. «Прошу пройти с нами». «Куда, и что происходит?» — возмутился лорд. «Не задавайте лишних вопросов и идите к остальным. Они сами вам все расскажут», — усмехнулся боец с пулеметом. «Ни сил, ни оружия у вас все равно нет. Даже артефакты те Шарксам отдали. Остальные, не понял легионарий, были и другие, да вас, окуней, тут много плавает. А мы вот вылавливаем и в башню сажаем», — хохотнули бойцы. «И да, вы официально являетесь пленными графа Булатова. Поздравляю, это далеко не худшее звание». В этот момент, где-то над морем, открылся еще один портал и оттуда сразу посыпались орущие люди. Тогда как гвардейцы лишь начали вздыхать, да когда они уже закончатся. «Это какой за сегодня?» «Седьмой, командир, там, кажись, тяжелая кавалерия». Один из бойцов посмотрел в бинокль. «Надо бы вертолет высылать, а то жалко, лошадок-то. Шарксы их разденут и не дадут утонуть», — отмахнулся тот. «А в вертолет все равно все не влезут». Глава 14. «Сашка, а цесаревич даже убрал подальше телефон, так как отец был даже слишком рад его слышать и кричал особенно громко. Настолько, что даже динамик захрипел. «Да, пап, привет», — напрягся он. «Все-таки странно слышать столько радости от отца. Сашка, а как же я рад тебя слышать», — продолжал верещать император. «Как ты там? Ну, рассказывай. Все хорошо ведь?» «Да, Булатов вроде не злорадствовал, а значит, все прекрасно. Ну, вроде нормально все». «Да», — растерянно проговорил Александр. «Воюю тут, все, как обычно. А не хочешь в гости сгонять, а?» — вкрадчиво поинтересовался старик. «У меня тут твои любимые венские булочки, и чай с травами уже заварился. А еще помнишь, ты просил мой личный супертяжелый танк проекта «Баргузин»? Давай подарю. Поедем на рыбалку на нем, потом на танцы, затем трон займешь, а после пойдем вместе в гольф поиграем». «Что-что», — замотал головой цесаревич. Что-то в предложении отца ему показалось странным. «Повтори еще раз, а то, кажется, я самую суть прослушал. В гольф, говорю, поедем играть, на танке», — воскликнул император. «Ну что, по рукам, приедешь, а перед этим что было?» — прищурился цесаревич. «Ну там это, раз уж ты спросил и тебя это так заинтересовало, тогда все-таки предложу. Хочешь императором стать?» — выпалил старик. «Ты вон как возмужал, и думаю, что заслужил такое предложение. Да и какой смысл вот этой всей ерундой заниматься? Небось надоело тебе давно воевать, слишком легко стало и скучно. Неинтересно уже, наверное. Вот и решил тебя как-то спасти от этой рутины, Сань». Александр лишь посмотрел на армию из 4000, закованных в пылающую тяжелую броню, всадников. Они словно состоят из раскаленного железа, а их скакуны, гигантские двуногие ящеры, изрыгают кислотный пар и щелкают зубастыми пастями, желая как можно скорее отведать человеческой плоти. «Да как бы», — задумался цесаревич. У него все-таки мелькнула мысль, что не такое уж и плохое предложение поступило от отца и можно даже его рассмотреть. «Но я не могу оставить свой отряд, мне нужно найти замену. Так давай я тебя и заменю. Просто махнемся, не глядя, и все тут», — оживился император. «Ну что, как тебе предложение?» «Нет, ты все-таки взгляни сначала», — не согласился с ним сын и включил камеру на телефоне. «А там, куда ни кинь взгляд, всюду растерзанные тела, кровь, разрушение, пламя пожаров. Причем сразу понятно, что это другой мир. Тут и растительность немного другая, да и средневековый замок где-то вдалеке тоже многое говорит о местонахождении цесаревича. Еще хочешь поменяться должностями?» — усмехнулся Александр после затянувшейся паузы. «Ты сюда, а я во дворец?» «Во дворец, да. Тут тихо, спокойно и тепло», — горько усмехнулся старик. «Я только за. Хотя, погоди», — нахмурился он. «А почему у тебя телефон работает в другом мире? Это вообще нормально?» «Честно говоря, даже не представляю, почему», — признался Александр. «Булатов тут вышки какие-то строит и выдает рабочие телефоны всем командирам». «Погоди, отец, ты что, согласен?» — удивился вдруг он. «После всего увиденного, а что тут такого? Ну трупы, ну сражения, ерунда», — махнул рукой старик. Просто во дворце слишком скучно, ничего не происходит, и я уже засиделся на месте, он отвел взгляд, тогда как цесаревич напрягся. Понятно, вздохнул он, Булатов заходил недавно, да, ага, обреченно вздохнул император. Ну так что, сделка в силе, ой, представляешь, на штурм пора, спохватился Александр. Ша-ша-ша, связь барахлит, давай, бать, мне бежать надо, особняк Гагариных. Зал совещаний рода. Гагарины собрались за столом для переговоров полным составом, ведь на повестке дня стоял сложный вопрос. Гагарин-старший восседал во главе стола и внимательно выслушивал каждого члена рода, но и сам при этом усиленно размышлял над тем, как ему стоит поступить. Все-таки на кону не только репутация рода, но и его личные принципы. «Нужно что-то дать Булатову, это обязательно», — проговорил Гагарин. «Так давай дирижабль ему дадим какой-нибудь, и все». Пожал плечами его младший брат. «Дирижабль, это всегда хорошо. Это для тебя хорошо, ведь ты заведуешь логистикой всех наших производств», — помотал головой глава рода. «А у Булатова они уже есть. Так мы ему какой-нибудь новый дадим, быстроходный и грузоподъемный», — возмутился тот. «Он и старыми не особо пользуется, Гриша». «Нет, нужно придумать что-то полезное», — вздохнул Гагарин-старший. «Как-никак, он нам очень помог, и наш долг – отблагодарить его как следует. Может, тогда глянем, что у нас по новым разработкам есть. Там может быть много чего интересного», – предложил кто-то. «Кстати, а как насчет проекта Кракозябра?» – воскликнул племянник графа. «Не трогать Кракозябру, не позволю», – заверещал старик, что сидел до этого молча в дальнем краю комнаты. «Моя Кракозябра, успокойся, дядя, не отдадим мы твою любимицу», – помотал головой граф. «Надо что-то другое, но не менее интересное. Тогда можно Северный ветер ему отдать», — пожал плечами старший сын, но теперь уже напрягся сам глава рода. «Тоже так себе вариант. Боюсь, если мы подарим Булатову Северный ветер и если император об этом узнает, то уже он будет нервничать», — помотал он головой. «Надо дать хоть что-то, но чтобы это было не настолько мощным, как Северный ветер, и при этом не такое бесполезное, как...» — тут он задумался. «А у нас что-то бесполезное вообще есть? ПФ, этого добра у нас навалом», — расхохотался племянник графа, который курировал отдел разработки. «Мы же постоянно экспериментируем и частенько эксперименты выходят, не выходят, в общем, эти эксперименты, причем так получается чаще всего. Но сразу скажу», — опередил он главу рода, так как тот уже открыл рот, — «эти бесполезные сейчас разработки в будущем могут раскрыться под совершенно новым углом. Так уже было не раз, потому вся информация по ним и тестовые образцы бережно хранятся в архивах рода». «Слушайте, а чего мы тут думаем над этим вопросом? Других проблем, что ли, нет?» — возмутился вдруг дальний родственник главы рода. «Мы же великий род. Спасибо этому Булатову сказали, и он даже за это должен быть благодарен». «Я тебя услышал», — кивнул ему Гагарин-старший. «Интересное мнение. Как я уж не раз говорил, каждое мнение имеет право на жизнь. А теперь, пожалуйста, выйди». «Что?» – удивился тот. «Из комнаты? Пока что из комнаты, а дальше, возможно, из рода. С такими мыслями тебе тут не рады», – нахмурился Гагарин. «Но я понимаю, что ты не так давно вернулся с длительной экспедицией на севере и немного отстал от жизни, а может быть, даже ценить ее перестал, но так поступать нельзя, потому что у нас кристально чистая репутация», – уточнил он. «Потому что это Булатов», – помотал головой Гагарин. «О, я придумал», — воскликнул младший сын главы рода. «А давайте ему завод подарим, ты тоже выйти захотел?» «Да», — вздохнул отец. «Нет, отец, ты не понял», — замотал он головой. «У нас ведь есть переносной автоматический заводской комплекс. Помнишь, сколько мы вложили в этот проект?» «Помню», — прохрипел мужчина. И правда, забыть такое он попросту не мог, даже при всем желании. Нет, задумка и правда казалось интересной. Завод действительно мог передвигаться и даже производить воздушную технику, но только одной, причем не самой удачной модели. «Ты правда думаешь, что Булатову это понравится? А то, насколько мне известно, он очень ценит своих людей и вряд ли будет в восторге от завода по производству самолетов «Камикадзе». Собственно, именно поэтому империи эта разработка оказалась не нужна. Да и сам Гагарин, если бы знал, что получится в итоге, никогда бы не дал свое согласие на строительство завода. Вот только дети решили его удивить, и у них это получилось. Удивлению не было предела, когда отец увидел траты в размере 700 миллионов, и это только в рублях. А если подсчитать затраченные ресурсы и рабочие часы лучших инженеров рода? А так идея вполне себе перспективная. Этот завод можно разместить недалеко от линии фронта, и он сам, автоматически, будет производить небольшие маневренные самолеты, которые в итоге можно даже подорвать. Собственно, их только подорвать и можно, шасси у них не предусмотрены производителем. А сборка происходит из деталей, которые надо только успевать грузить на конвейерную ленту, дальше завод справится сам. Нет, ну можно и завод подарить, задумался Гагарин. Вдруг Булатов сможет как-то доработать эти самолеты, они ведь действительно невероятно быстрые и маневренные, ему может пригодиться. Тем более, что эта разработка класса секретности А1, он обязательно оценит. А если не понравится, то что же поделать, мы же от чистого сердца передадим все наработки, чертежи и исходные файлы программного обеспечения. И кстати, раз уж ты предложил, то давай сам и вручишь этот подарок. Отец, побледнел тот, тебе вообще на меня наплевать? Да, я же твой сын. Ой, не говори глупостей, отмахнулся Гагарин-старший. Я тебя очень ценю и потому доверяю такое важное дело. А мне почему-то кажется, что... Так, все, Иван, ты же мой родной сын, как я могу не ценить тебя? Возмутился Гагарин. Понятно. Теперь ясно, почему ты меня не жалеешь, окончательно сник паренек. Да с чего ты сделал такие выводы? Потому что меня не Иваном звать. Тимофей я, отец. Понимаешь? Ну а кто виноват, что нас, Гагариных, развелось столько? Развел руками граф. Как вас всех запомнить? А помнишь кодовое название модели А35716-B283? Поинтересовался Тимофей. Конечно. Гагарин насекся и прищурился. Так, это совсем другое. Даже не помню, когда в последний раз мы так спокойно и умиротворенно проводили время с Викой. Сейчас мы просто кружились в вальсе, хотя бы на такой короткий миг полностью позабыв обо всем на свете. Впрочем, не только мы прекрасно проводили здесь время. Всюду, куда ни кинь взгляд, счастливые лица людей, ведь на этом балу собралась вся высшая аристократия страны. Все дамы здесь одеты в роскошные дорогие платья, но их наряды меркнут перед тем, во что нарядилась сегодня Вика. И даже, если не обращать на платье, созданное специально для нее лучшими модельерами империи, все равно у каждой девушки невольно возникает зависть. У кого-то белое, у кого-то черное, но это совершенно не важно. Мы здесь не для того, чтобы обращать внимание на чье-то скрытое недовольство. Мы пришли хорошенько отдохнуть и отвлечься от рабочих будней. Но, помимо платья, на Вике надеты украшения. Мало кто знает, что если продать их по реальной цене, можно купить не одно графство. Дело в том, что украшения эти из другого мира и каждая из них обладает скрытыми свойствами. Так что, в случае покушения на мою жену, врагов будет ждать немало сюрпризов. Это если не учитывать возможности, которыми обладает сама Вика. Все же она показывает на публике далеко не все свои способности и сама может кого угодно удивить. «Вика, а тебя ничего не смущает?» — поинтересовался у нее. «А что не так?» – удивилась девушка. «Вроде все в порядке, хорошо время проводим. Да просто вспомнил, что у нас там война по всем фронтам идет, пожал я плечами. А я тут с тобой на балу танцую. А, ты об этом?» – отмахнулась она. «Ничего, нормально все, меня не смущает. Впрочем, меня тоже», – согласился с ней. «Как-никак, мои люди и сами знают, что им делать. Тот же Саня вполне справляется с поставленными перед ним задачами и ведет свой отряд в бой не хуже Черномора. А вот их, кажется, это очень даже смущает», — кивнул в сторону императора и его свиты. «Сам старик за весь вечер еще ни разу не ответ от меня взгляд. И так пристально смотрит, что даже глаз задергался. Ему бы поморгать хотя бы, а то глаза ведь высохнут. Ладно, сейчас не время думать об императоре. Это его проблемы, что он развлекаться не умеет. Вон, остальные прекрасно отдыхают и наслаждаются моментом. А я, возможно, я тоже слегка соскучился по таким мероприятиям. Разве что в этот раз никто не ведет на меня охоту, и только это немного расстраивает. Но совсем немного. Миша, а ты не мог бы сделать что-то вон с тем старым хрычом?» — поинтересовалась Вика. А так как я в это время смотрел на императора, даже немного удивился. Но нет, Вика сейчас смотрела совсем в другую сторону. С каким хоть из них? Осмотрел весь зал, а там старых хрычей предостаточно. Хотя ладно, давай всех погашу, мне не трудно. Не-не-не, остановила меня она. Не надо всех. Вон, только того лысеющего старика, Вика указала поточнее, и я наконец заметил, что ей так не понравилось. решила заступиться за молодую девушку, которая сейчас против своей воли танцевала с каким-то старым графом. Она явно ниже его статусом, вот он и пользуется положением, вынуждая красавицу составлять ему компанию. И ладно бы просто танцевал, так его руки с каждой минутой сползали все ниже и ниже, а улыбка на лице становилась все шире. Но в какой-то момент улыбка резко пропала с лица, а руки и вовсе обвисли словно плети. «Спасибо», — шепнула мне Вика и поцеловала в щеку. «Так это, я как бы ничего и не делал», — честно признался я. Он просто заметил, что я на него смотрю, и его инсульт шарахнул. «Максимум, что я могу сделать, это просто не обращать внимания. Без помощи лекаря ему придется восстанавливаться еще очень долго, зато руки распускать не будет. Вот если бы та девушка была с ним по своей воле, тогда это было бы не моим делом». Постепенно музыка начала затихать, и мы с Викой пошли гулять дальше. Император устроил грандиозный бал, пусть я и не знаю, по какому поводу. Наверное, праздник какой-то, или победили кого-то. Впрочем, какая разница, зато здесь можно отлично провести время и послушать, о чем говорят люди. Помимо главного зала, где расположены вкусняшки и танцпол, есть еще несколько помещений. Например, в какой-то момент мы заглянули в так называемую мужскую комнату. Тут обычно собираются исключительно мужчины, чтобы провести время в спокойной обстановке и поговорить о своем, мужском. По идее, девушки сюда обычно сами не заходят, но на Вику такие правила обычно не распространяются. Вот и сейчас ее не смутило, что помимо нее в зале нет ни единой девушки. Она просто гуляла вместе со мной, и даже если мы случайно забредем в тайный архив империи, она будет гулять там ровно так же невозмутимо. И представляете, мы проходили мимо небольшой группы молодых аристократов, а один из них оживленно о чем-то вещал. Она думала, что раз я с ней переспал, то просто обязан на ней жениться. «Хах, вот же наивная», — хохотал он, да и остальным тоже его история показалась смешной. «Ладно, чего с нее взять, все бабы дуры, и она не исключение». «Хах», — аристократ продолжил заливаться смехом, тогда как остальные уже сидели с серьезными лицами и смотрели ему за спину. «И что, прямо все дуры?» — не удержалась Вика. «Конечно, он даже поворачиваться не стал. Как минимум надо быть полной идиоткой, чтобы прерывать разговор уважаемых господ». Он все-таки повернулся и замер на несколько секунд. «Госпожа, Пепе, простите, эх, ну все, мне конец», — молодой аристократ сделал правильные выводы довольно быстро. «Ребят, передайте моему племяннику, что теперь он глава рода Воробушкиных, а я, видимо, все, ты же понимаешь, что он тебя только что дурой назвал». «Да», — кивнул я на бедолагу, — «так-то его убить надо, по идее». «Понимаю», — вздохнула Вика, а я пожал плечами и закатал рукава. Правда, даже не знаю, что она в итоге решит. Интересно посмотреть, что у нее на уме. Да и убивать его не хочется, хотя язык в трубочку завернуть стоит, чтобы в будущем понимал цену своим словам. «Женишься на ней», — холодно проговорила Вика. «Слушаюсь», — обреченно склонил голову тот. «Конечно, женюсь. Вот прямо сейчас поеду и сделаю предложение. А что его жена скажет?» — поинтересовался я. «Блин», — поджала губы она. «И правда, так он не женат», — хохотнул кто-то из его друзей, а подсудимый попытался просверлить его взглядом. «Предатель», — прошипел он. «Может и предатель, но зато со здоровым позвоночником». Я подошел к доносчику и исцелил его запущенный остеохондроз. «Ладно, пойдем, дорогая, а то распугаем здесь всех. И правда, очень уж игривое настроение сегодня у Вики. Если погуляем здесь еще полчаса, даже не знаю, что она еще успеет натворить. Ведь мы просто прошлись по этому залу и успели четверых излечить от алкоголизма, организовать две свадьбы и еще три дуэли отменить. Но самый смешной случай – это когда Вика отучила одного аристократа свистеть. Кабинет императора. Примерно то же время. «Нет, скажите, какого хрена он тут делает?» – орал император, тогда как министры просто стояли и хлопали глазами. Никто и правда не понимал, откуда Булатов здесь взялся и как он узнал про бал. «Честное слово, даже не представляю», — развел руками один из них. «Но ведь хорошо, что он прибыл». «Да, вот ты вообще молчи, Лжебулатов», — рыкнул старик. «И кстати, а какого хрена ты делаешь на закрытом совещании?» «Так я просто гулял по коридорам, а потом смотрю, все куда-то идут, ну и я тоже пошел», — честно признался он. «Немедленно покинь кабинет», — возмутился император. «А, конечно, сейчас. Просто хочу уточнить, когда делегация иностранная приезжает, меня сразу зовут, а на совещание, Значит, мне нельзя, да. Ну ничего, я-то уйду, мне не трудно. Но в будущем. Ладно, сиди спокойно, я просто погорячился, сразу умерил свой пыл старик. Просто нервы уже ни к черту. Император достал из ящика пузырек и налил содержимое в рюмку, после чего сразу принял внутрь. Всего за несколько секунд ему заметно полегчало, так что он смог снова вести диалог. Как там у него дела? Кстати, он же вроде на Тайване должен быть, а не здесь, спокойно проговорил старик. По данным нашей разведки, которые, к слову, было очень нелегко добыть, Булатов так и не потерпел поражения. Его войска стоят в крепости, воюют, а он, видимо, решил отдохнуть, доложил начальник разведки. Скорее всего, при помощи портальщика переместился. Вот, опять, действие успокоительных капель тут же прекратилось и император ударил по столу кулаком. Портальщик. Почему в мире существует единственный сильный портальщик, да и тот у Булатова? Почему так? Ну почему же, ваше величество? У нас ведь тоже есть секретные портальщики, просто на то они и секретные, чтобы использовать их лишь в крайнем случае, возмутился разведчик. Эй, Лжебулатов, рыкнул император, а ты чего тут записываешь? А, не, я просто сканворды разгадываю, махнул рукой Доппель и поспешил убрать блокнот в карман. И кстати, а почему вы с Булатовым лично не поговорите? А чем мне сейчас с этим нелюдем говорить? Нахмурился император. Я его даже видеть сейчас не хочу, не то, чтобы разговаривать. Выведет ведь меня снова, а мне потом психику лечить 2 недели, если не больше. Еще некоторое время министры, военные и император обсуждали план действий. Да, сейчас идет важный бал, где собрался весь свет общества, но дела империи куда важнее, потому император не мог отлучиться. И что мы делаем? Есть предложение, нахмурился старик. Есть ли смысл снимать часть войск и выставлять их ближе к Тайваню, или продолжим действовать по изначальному плану? Лучше действовать по плану. Несколько министров закивали. Нет, лучше обезопасить границы и выставить войска на случай возможного прорыва. Не согласились с ними другие. А может лучше землю сначала очистим, задумался командующих сухопутных войск. Убрать с нее всю иномирную грязь. Земля сама себя очистит, махнул рукой император. Нам бы в другом мире развить успех, тогда иномирцы сами перестанут лезть сюда. Да уж, задачка, вздохнул он. Вот бы мне кто-то точно сказал, стоит ли мне посылать туда войска или нет. Поднял руку Лжебулатов. Вообще-то, я могу сказать, там все пока под контролем, так что необходимости отправлять войска нет. Пока что, прищурился старик. Ну, по прогнозам все должно идти отлично, пожал плечами тот. Но прогнозировать в такой ситуации довольно сложно. Дело в том, что Тайвань не резиновый, войск там много не разместишь. Вот они и направили армию на материк, чтобы расширить свои владения. А Булатов очень удобно разместил свою крепость, так что его числом не взять. Иномерцы вынуждены подбираться малыми отрядами, с которыми его армия вполне справляется. Как-то так, по идее, все должно идти хорошо, скорее всего. Скорее всего, снова зацепился император совсем не за те слова. То есть это не точно? Конечно, не точно. Все могут в какой-то момент потерпеть сокрушительное поражение, даже Булатов, воскликнул кто-то из военных. Не, это вряд ли. Булатов на самом деле куда умнее, чем вам может показаться, усмехнулся Доппель. В самом плохом случае он просто отцепится и уплывет вместе со своим островом. Да и не будет этого случая. Куда вероятнее, что иномерцы захватят Китай. Да ерунда какая-то, махнул рукой разведчик. У Китая все слишком хорошо. Пу-пу-пу, скривился Лжебулатов, тогда как император сразу напрягся. Очень он не любит эти всякие пу-пу-пу. Ты знаешь о чем-то, о чем не знаю я, прищурился он. Я знаю много чего, о чем вы даже не догадываетесь, хохотнул Доппель. Это был риторический вопрос. А ну рассказывай, ударил по столу старик. Да я чего, просто есть некоторая информация, что скоро в Китае будет не все так хорошо, пожал он плечами. По градации от 1 до 10, где 1 это, скажем, Саня, а 10 это Булатов. Примерно 9,5. Так как Булатов планирует лично поучаствовать в некоторых операциях на территории Китайской империи. У-у-у, вот мы с ними сейчас практически воюем, но даже так мне их жалко, помотал головой император. А вообще, начинайте рыть окопы и строить укрепления по всей границе. Хотя нет, лучше стройте сразу огромную стену. Китайскую, уточнил министр строительства. Русскую, придурок, рыкнул император.